Глава 16. Подруга. Она все-таки пробирается через толпу и, встав прямо передо мной, обнимает меня, широко улыбаясь. Даже после этого шок не отпускает. 9 лет. Я пыталась связаться. Пыталась. Сейчас же, увидев ее, я не могу перестать чувствовать, как мой мозг с ума сходит. Поэтому лишь моргаю, а потом поднимаю руки и обнимаю в ответ. «Итка». Улыбка на губах появляется и ощущение, будто дышать легче становится. Крепче объятие. «Господи, Ида!» «Но вы долго тут обниматься будете?» «Нашли место!» «Задерживайте тут очередь!» Заворчала толпа, и мы быстро оторвались друг от друга, смеясь. «Ну и чего развозмущались? Мы 10 лет не виделись!» Отвечает грубо подруга и подмигивает мне. Быстро оплачиваем покупки, при этом в ее корзине детский йогурт и всякие вкусности по типу тех, что я покупаю сыну. Значит, у нее ребенок. Ну, конечно, у нее есть ребенок. Жизнь не стоит на месте. Подумать только, целая жизнь прошла, а мы столько всего пропустили в жизни друг друга. Отходим подальше, к свободному столику для упаковки продуктов. Я быстро принимаю таблетку и смотрю на нее. Такая же красивая, стройная и высокая, даже в своей шубе, явно дорогой даже на вид. В этом Ида. Любит, чтобы все богато и дорого. Она купит себе одну вещь, но дорогую. Я же была не против двух по средней цене. Ведь не всегда дорого значит качественно. Наверное, о многом можно сказать так же. «Обалдеть, встреча!» Она похлопывает себя по щекам, будто пытается прийти в себя. «В таком же состоянии. Так ты здесь живешь? Ну а где ж еще?» «Не знаю. Просто в последний раз ты вышла на связь после похорон твоих родителей. А потом я тебя уже и найти не могла. Видела я тебя вообще на свадьбе, кажется, и все». «Ну, не знаю просто. Когда они умерли, я взяла и бросила все, что знала до этого. И тех, кого знала. Ида, мне очень жаль, что я не присутствовала на похоронах. Я лежала на сохранении на маленьком сроке почти месяц». «Да ладно, ты все написала в сообщении. Это я должна извиняться, что отдалилась». «Ты не отдалилась, ты вычеркнула меня из своей жизни, и, если честно, это было очень жестоко». «Слушай, я не могу изменить этого». «Ты права, я просто устала и в шоке. Может, пойдем посидим где-нибудь или ко мне поднимемся, я тут недалеко живу». «Прости, я не могу, мне скоро за сыном, а я пока доеду на правый берег, пройдет целая вечность». «В другой раз, а пока ждешь такси, поболтаем». И снова улыбка. «Конечно». Вынимаю телефон, быстро заказываю в приложении машину. 15 минут. Целая вечность для разговора», — отмахивается. Мы двигаемся чуть в сторону, чтобы не мешать остальным покупателям, и глупо смотрим друг на друга. «А слов и нет, скажи». Смех срывается с губ. «Ну и как ты? По-прежнему замужем за своим?» Я даже не думаю рассказывать ей что-то. На самом деле, в какой-то момент я так разозлилась на нее, что ощущение, будто эта злость по-прежнему во мне живет. Поэтому и сейчас решаю промолчать. У нас многое произошло за 10 лет, но об этом не поговоришь прямо сейчас. Я поднимаю руку и демонстрирую ей кольцо, которое предатель Игорь надел на мой палец 9 лет назад. «Вау, прямо любовь! Похвально, поздравляю!» «Да, мы вместе, и у нас сын. Иван, 8,5 лет ему». Стараюсь улыбаться искренне, почему-то это кажется важным в данный момент. «А ты? Не могла не заметить детские товары?» «О, у меня тоже дочь. Я, конечно, не замужем, но Ангелинке уже 6. Думаю, скоро поженимся». «Главное — быть счастливой, Ида». «А я счастлива». Ее улыбка будто шире стала. «Я очень счастлива, как никогда». После этого наступает небольшая пауза, где мы просто смотрим друг на друга и улыбаемся. В это время я успеваю заметить ее некоторые привычки по типу постоянного прикосновения к волосам или когда поправляешь верхнюю одежду и гладишь ладонями по ней. А еще она также рассматривала меня. Мимоходом бросала взгляд то на мои волосы, то на мой минимальный макияж или руки и сумочку. «Ну так что, чем занимаешься?» Она поднимает руку и рассматривает секунду свой маникюр. «У меня кабинет свой, делаю лечебный классический массаж», пожимаю плечами. «А тут? В гостях была у кого-то?» «Нет, по работе. Единоразовый выезд. Обычно я так не поступаю, но тут другой случай. Она моя постоянная клиентка, и ей понадобилась моя помощь». «Ясно. Но ты ведь всегда это и хотела делать?» Будто морщится от одной мысли о моей занятости. Да, ей казалось, что я зря трачу время на учебу в этом направлении, и говорила, что мне стоит подумать о другой жизни, где мне не придется мять руками других людей. Да, и я рада, что у меня вышло все так, как я и планировала. Моя улыбка самая широкая из тех, что имеются в моем арсенале. А ты? Помнится, она планировала стать финансистом или же юристом. Ее желания сменялись, как погода за окном. Ну и я. Она расправляет плечи, и я почти готова услышать, что она все же стала кем-то востребованным, кем-то важным, судя по ее выражению лица. «В общем, работаю в супердорогом бутике», — говорит, приглушая голос, словно рассказывает тайну. «Но понимаешь, да? Там ценник соответствующий, и люди приходят не за тем, что стоит пару тысяч. Речь о десятке тысяч за какую-нибудь кофточку». «Понятно», — улыбаюсь и решаю промолчать, потому что... Это от чего-то становится смешным, хотя я не такой человек. Работа есть работа. Ты не украл у других, ты заработал деньги сам, и не важно, что это за работа. И зарплата огромная, и график работы самый лучший. Я там уже лет 5 работаю, почти менеджер зала, вот и выбираю себе удобный график. С лихвой хватает на жизнь и всякие косметические процедуры. Короче, я в шоколаде. Значит, ты продавщица? Почему-то вопрос выходит в некоторой степени грубым, потому что Ида смотрит на меня явно недовольна. «Это не продавщица, Настя. Там я менеджер. Продавщица вон!» – тычет за спину. «На кассе сидят». «Я не хотела тебя обидеть, честно. Просто решаю сыграть дурочку. Я ведь в этом не разбираюсь». «А, ну да». Я вытаскиваю телефон и смотрю в приложении свою машину, сожалею, что не поехала на своей. «А дай мне свой номер, созвонимся, увидимся, да?» «Конечно». Мы обмениваемся телефонами, как вдруг Ида обхватывает мою руку своей. Я удивленно поднимаю глаза. «Я так рада, что мы встретились, Настен. Столько лет спустя, и вдруг вот так внезапно тебя увидеть. Это здорово». «Согласна, я тоже очень удивлена. Но вопрос, почему мы внезапно разминулись, не закрыт, Ида. Я говорю это серьезно, потому что люди не пропадают внезапно из жизни людей без объяснений. Ты была моей лучшей подругой, а потом сделала вид, что мы вообще никто. Мы обязательно поговорим об этом. И знаешь, мне жаль, что все так вышло. Я скучала по тебе». Она снова улыбается и обнимает меня, два раза хлопая по спине. Неожиданно. «Машина подъехала. Рада была тебя увидеть». «И я тебя. Было бы здорово увидеться с детьми, познакомить их, правда?» «Конечно». Выйдя на улицу, ветер внезапно бьет в лицо и становится неприятно. Я сажусь в машину такси, но перед этим оглядываюсь и вижу, как Ида смотрит на меня, медленно махая. Я киваю ей и, наконец, закрываю за собой дверь автомобиля. Первоначальный шок сменился странным смятением в груди. И мне захотелось позвонить маме, чтобы услышать сына. Потом я вспомнила, что они нашел. «Пожалуйста, езжайте на городскую арену», – прошу водителя. «Хорошо», – отзывается мужчина и перестраивает навигатор. Я попала почти под конец шоу. Поэтому билет покупать не пришлось. Арену укрыли шатром, что не очень спасало от холода, и все же внутри было приемлемо. Увидев сестру, я подавила желание бежать подальше. Благо, она сидела ниже на ряд от мамы с Иваном. «Мамочка!» – обрадовался сын и отсел ближе к бабушке, чтобы поместилась я. Юля тут же обернулась вместе с Лизой, но я сделала вид, что ее нет. Поэтому мое приветствие полетело только племяннице. Мама сидела напряженная и следила за ситуацией. «Ну как тут? Было интересное что-то?» – спрашиваю шепотом на ушко. «Ой, мама, тут танцевали прямо на льду, и огонь пускали, и даже фокусы были!» «Ух ты!» – обняла моего мальчика и прижалась носом к его макушке в шапке. Он источал аромат дома и тепла, уюта, подаренного широкой мальчишеской душой. И бог свидетель, я бы никогда не хотела разбивать его юное сердце той правдой, что скажу сегодня. После шоу я дождалась маму, пока та попрощается с Юлей и Лизой. «Не ожидала, что ты приедешь», — говорит, подойдя ко мне и указывает на стоянку, где оставила машину. «Ты не поверишь, кого я встретила. Игоря? Боже, нет, я ездила на массаж к моей клиентке, она не могла ко мне, и встретила Иду». «Ида», — мама задумалась. «Та, с которой ты общалась? Стой, Идка?» «Ага, она самая». «А где пропадала?» «В итоге так и не сказала, где. Говорит, что после смерти родителей просто прекратила любые связи со всеми». «Многие уходят в горе с головой». «Она не была в горе, мам. Не думаю, что дело в этом. У нее ребенок». «Правда? Замуж вышла?» «Не женаты, но скоро, видимо. Мы поговорили минут 15. Она была такая странная, смотрела на меня, оценивала, как выгляжу. Это было неприятно». «Мне жаль тебя расстраивать, Настенька, но Ида была такой всегда». «Правда?» Останавливаюсь у задней двери и пропускаю вперед сына, который тут же занимает бустер и сам пристегивается, пока я слежу. «Да, просто раньше ты была молодой и всегда видела то, что хотела видеть». Мы смотрим друг на друга по разные стороны машины, она у водительской двери, я у пассажирской. «Мне кажется, это в итоге сыграло со мной злую шутку». «Если бы не он, у тебя не было бы прекрасного сына. Хотя бы за это можно быть благодарной». «Согласна. Но он все равно скотина». «А я и не говорила, что это отменяет его внутреннюю сущность». «Я рада, что мы думаем одинаково». С улыбками на лицах мы садимся внутрь машины и тут же согреваемся. Доехав до маминой квартиры, я поднимаюсь наверх и, поговорив немного с бабушкой, которая легла отдохнуть, иду на кухню. «Завтра еду к адвокату, и завтра же должна начаться аудиторская проверка». «Скажешь время, я поеду, если ты опоздаешь». «Как думаешь, они много найдут?» «Я могу думать, что они вообще ничего не найдут, но это просто мои мысли и желания, Настя. Я не знаю». «Хочу поговорить с Ваней сегодня». «Лучше сейчас, перед тем, как запустится процесс, и он случайно не услышит что-то от Игоря или других. Ему ничего не стоит сделать свои скоропалительные выводы, дочка». «Поэтому я хочу это сделать сегодня». «Ты умница», — она касается моего плеча, — «и сын все поймет». «Меня бесит, что в итоге ему будет больно». «Кое-что в нашей жизни учит нас именно посредством боли».